Уинстон взяла третий лист и внимательно рассмотрела. Это была репродукция столешницы «Семь смертных грехов». «Подразумевается око Божье, видящее все грехи мира», — объяснил Маккалеб. «Узнаешь слова в центре, вокруг радужной оболочки?» «Берегись, берегись», — прошептала она. «Обалдеть, кто это?» Маккалеб в четвертый раз подошел к стойке и принес еще одну репродукцию картины из альбома Босха. «Операция глупости». В средние века существовало поверье, что операция по извлечению камня из мозга излечивает от глупости и лживости. Обрати внимание на место надреза. «Обратила». «Обратила», точно как у нашего парня. «А что тут написано?» Уинстон провела пальцем по надписи на черном поле, обрамляющем круглую картину. Некогда ее витиевато выписали золотом, но время не пощадило краску, и теперь слова были почти неразборчивы. Переводится это так. «Мастер, удали камень. Меня зовут Луберт Дасс». В статьях о художнике, написавшем эту картину, говорится, что в то время Лубертом в насмешку называли бестолкового, неуклюжего или просто слабоумного человека. Уинстон положила лист на остальные и подняла руки. «Ну ладно, Терри, хватит. Кто был этот художник и кто подозреваемый, о котором ты говорил?» Маккалеб кивнул. «Пора». Художника звали Джером ван Акен. Он голландец, считается одним из великих мастеров Северного Возрождения. Картины его мрачные, заполнены чудовищами и демонами. И совами тоже, множеством сов. В литературе сказано, что совы на его картинах символизируют все. От зла до обреченности рода людского на погибель. Перебрав листы на кофейном столике, он вытащил фрагмент с мужчиной, обнимающим сову. То, что человек обнимает зло, дьяволову сову, если использовать описание мистера Риддла, неизбежно ведет в ад. Вот вся картина. Маккалеб принес со стойки полный вариант сада наслаждений и следил за взглядом Уинстон, когда она рассматривала картину. Отвращение и восхищение. Он указал на четырех сов, которых нашел на картине, включая и ту, что была на фрагменте. Внезапно Уинстон отложила репродукцию и посмотрела на него. «Погоди минуту. Я точно уже видела это. В книге или, может быть, на занятиях по искусству, которое посещала в Калифорнийском государственном университете. Это... не знаю что, но, по-моему, я никогда не слышала о ван Акене. Это он рисовал?» Маккалеб кивнул. «Сад наслаждений. Рисовал ван Акен, но ты никогда не слышала о нем, потому что он известен не под настоящим именем. Он использовал латинский вариант имени Джером, а в качестве фамилии взял название родного города Хертогенбосса. Он известен как Иеронимус Босх». Уинстон долго смотрела на него, пока все детали вставали на места. Репродукции, которые ей показал Маккалеб, имена на распечатке, информация по делу Эдварда Ганна. «Босх», — почти выдохнула она, — «а Иеронимус?» Она не договорила. Маккалеб кивнул. «Да, это полное имя Гарри». Теперь они оба рассказывали по салону, опустив головы, но стараясь не сталкиваться. Наверное, стороннему наблюдателю это показалось бы забавным. «Ну, это уж чересчур, Маккалеб. Ты хоть понимаешь, что ты говоришь?» «Я хорошо понимаю, что говорю. И не думай, что я не размышляла об этом долго и серьезно, прежде чем высказать вслух. Я считаю его своим другом, Джей». «Было. Ну, не знаю. Когда-то я думал, что мы очень похожи. Но посмотри на эти материалы. Посмотри на связи, параллели. Совпадает, все совпадает». Маккалеб остановился. Уинстон продолжала ходить. «Он же коп. Коп, занимающийся расследованием убийств». «Ты хочешь сказать, что такое невозможно только потому, что он коп? Это же Лос-Анджелес, современный сад наслаждений. с теми же соблазнами и демонами. Незачем даже выходить за пределы города, мало ли ты знаешь копов, приступивших черту. Торговля наркотиками, ограбление банков, даже убийство. Да знаю, знаю, просто она не договорила. Ты сама понимаешь, что совпадений достаточно, чтобы как минимум приглядеться. Мы... Уинстон остановилась и посмотрела на него. Мы? Забудь об этом, Терри. Я просила тебя посмотреть материалы, а не искать зацепки. Теперь ты вне игры. Послушай, если бы я не нашел зацепки, у тебя бы ничего не было. Сова так и сидела бы на крыше другого дома, этого самого Раршака. Большое тебе спасибо, но ты штатский, ты вне игры. Я не отступлю, Джей. Это я сунул Босха под микроскоп и теперь не отступлю. Уинстон тяжело опустилась в кресло. Ну ладно, поговорим, если до этого дойдет. Я еще не убеждена. Ну, хорошо, я тоже. Но ты устроил замечательное представление, показывая мне картинки и выстраивая свою версию. Я говорю только, что Гарри Босх связан с делом, и тут два варианта. Либо он преступник, либо его подставили. Он очень долго был копом. Ну, лет 25-30. Список людей, его стараниями отправившихся в тюрьму, наверное, длиной в ярд. А тех, кто побывал там и вышел, возможно, половина списка. Черт, понадобится год, чтобы разыскать их всех. Маккалеб кивнул. И не думай, что он этого не знает. Уинстон бросила на него острый взгляд. Маккалеб, опустив голову, снова принялся ходить по салону. После долгого молчания он оглянулся и увидел, что она пристально смотрит на него. Что? Ты действительно видишь тут Босха, да? Ты знаешь что-то еще? Да нет, не знаю, я стараюсь не замыкаться. Надо проверить все возможные дороги. Ерунда. Ты едешь по одной единственной дороге. Маккалеб не ответил. Он чувствовал себя виноватым и без напоминания Уинстон. Ну ладно, сказала она, тогда почему бы тебе не рассказать мне все? И не беспокойся, я не буду в претензии к тебе, когда выяснится, что ты ошибся. Маккалеб остановился и посмотрел на нее. Ну же, рассказывай. Маккалеб покачал головой. Я еще не убежден на все 100, но то, что у нас есть, выходит за рамки случайного стечения обстоятельств. Поэтому надо найти объяснение. Так дай мне объяснение, включающее Босха. Я тебя знаю, ты уже думал об этом. Хорошо, но помни, на данном этапе это только теория. Помню. Давай. Во-первых, детектив Иеронимус Босх верит, нет, твердо знает, что этот тип, Эдвард Ганн, совершил убийство. Далее. Далее Ганна находят задушенным и связанным, как фигура на картине художника Иеронимуса Босха. Добавь сюда одну пластмассовую сову и, по крайней мере, полдюжины других точек совпадения между двумя Босхами, не считая имени. Такие вот дела. Какие такие? Совпадения не означают, что убил Босх. Ты сам сказал, кто-то мог устроить, чтобы мы нашли все это и свалили на Босха. Не знаю, в чем тут дело. Наверное, интуиция. Есть в Босхе что-то эдакое. Ему вспомнились слова Фоскюхлера о картинах «Тьма чернее ночи». То есть? Маккалеб отмахнулся от вопроса. Он взял со стола фрагмент с совой в объятиях человека и поднес репродукцию к лицу Уинстон. Посмотри на эту тьму. В глазах. В Гарри есть что-то такое же.